Дневник Эдуарда. Продолжение. 28 сентября. Я встретил Рошель на пороге большой классной комнаты на первом этаже пансиона. Два служителя подметали пол. Она тоже была в переднике с тряпкой в руке. «Я знала, что могу рассчитывать на вас», — сказала она мне, подавая руку с выражением нежной грусти и покорности, но с улыбкой более трогательной, чем красота. «Если вы не очень спешите, то лучше поднимитесь сначала наверх и поздоровайтесь с дедушкой и мамой. Если они узнают, что вы приходили и не навестили их, они будут огорчены. Но не задерживайтесь, мне непременно нужно поговорить с вами. Вы меня найдете здесь, видите, я наблюдаю за уборкой». Из какого-то ложного стыда она никогда не говорила «я работаю». Всю жизнь Рошель держалась в тени. Нет ничего более деликатного и скромного, чем ее добродетель. Ее самоотречение таково, что ни один из членов семьи не чувствует к ней благодарности за ее вечное самопожертвование. Это самая прекрасная женская душа, какую я знаю. Поднялся на третий этаж к Азаесу. Теперь старик почти не покидает своего кресла. Он усадил меня подле себя и сразу же завел речь о Лаперузе. «Меня очень беспокоит его одиночество, и я хотел бы убедить его переехать к нам в пансион. Вы знаете, мы старые друзья». Я заходил к нему недавно. Боюсь, что переезд его дорогой жены в Сен-Перин очень расстроил его. По моему мнению, обыкновенно мы едим слишком много, но во всем нужно соблюдать меру, и можно пересолить в ту или иную сторону. Он считает излишней роскошью, что для него одного стряпали обед. Но если бы он обедал с нами, то вид обедающих возбуждал бы у него аппетит. Он был бы здесь подле своего прелестного внука». Между тем, при теперешних условиях ему представится очень мало случаев видеться с ним. И улица Вавен в предместье Сонтоноре – это дальний путь. Кроме того, мне не хотелось бы, чтобы ребенок ходил один по Парижу. Я давно уже знаком с Анатолием Лаперузом, он всегда был чудаком. Это не упрек, но он от природы немного горд и не принял бы, наверное, гостеприимство, которое я ему предлагаю, не внося плату за свое содержание. Поэтому мне пришла в голову мысль предложить ему присматривать за занятиями учеников, что будет для него не слишком утомительно и, кроме того, доставит ему некоторое развлечение, отвлечет от мысли о себе. Он хороший математик и мог бы в случае надобности давать уроки по геометрии или алгебре. Теперь, когда у него нет учеников, обстановка и рояль больше не нужны ему. Ему следовало бы бросить свою квартиру. И так как после переезда сюда ему не пришлось бы платить за помещение, я подумал, что мы, пожалуй, согласились бы брать за него маленькую плату за пансион, чтобы его подбодрить и чтобы он не чувствовал себя всем обязанным мне. Вы должны постараться убедить его и сделать это не откладывая, потому что при его теперешнем образе жизни, боюсь, он скоро ослабеет. Кроме того, через 2 дня возобновятся занятия в пансионе. Было бы полезно знать, чего держаться и можно ли также рассчитывать на него, как он может рассчитывать на нас. Я обещал поговорить с Лаперузом завтра же. Словно почувствовав облегчение, он продолжал. «Какой славный мальчик ваш протеже Бернар! Он так любезно изъявил готовность оказывать нам небольшие услуги. Он предложил наблюдать за занятиями младших учеников, но боюсь, что сам он немного молод и не сумеет заставить их относиться к себе с почтением. Я долго разговаривал с ним и нашел его весьма симпатичным. Как раз из характера такого закала и выковываются лучшие христиане. Крайне прискорбно, что первоначальное воспитание направило эту душу по ложному пути. Он сознался мне, что неверующий, но он сказал это таким тоном, который исполнил меня доброй надеждой. Я ответил ему, что надеюсь найти в нем все качества, необходимые для образования храброго Христова воина, и что он должен приложить все усилия, чтобы пустить в дело веренные ему Богом таланты. Мы вместе перечитали притчу, я думаю, что доброе семя упало на небесплодную почву. Он был взволнован моими словами, обещал мне подумать над ними. Бернар уже рассказал мне об этой беседе со стариком. Мне было известно, что он о ней думал, поэтому разговор становился для меня в достаточной мере тягостным. Я поднялся уже, чтобы уйти, но Азаес не выпускал протянутую мной руку и продолжал. «Да, вот еще, я виделся с нашей Лаурой». «Я знал, что моя милая внучка провела с вами целый месяц в горах. По-видимому, это принесло большую пользу ее здоровью. Я рад, что она снова подле мужа, который, должно быть, уже страдал от ее долгого отсутствия. Очень жаль, что занятия не позволили ему приехать к вам туда». Я рвался уйти, испытывая все большее замешательство, так как не знал, что могла сказать ему Лаура. Но он привлек меня к себе порывистым повелительным движением руки и нагнулся к моему уху. Лаура сообщила мне по секрету, что питает надежды, но... Она желает пока скрывать это. Я говорю вам потому, что знаю, вы в курсе дела, и мы оба умеем молчать. Бедная девочка была совсем сконфужена, доверяя мне свою тайну, и вся раскраснелась. Она так скромна. Она бросилась на колени передо мной, и мы вместе возблагодарили Бога за то, что он благословил этот союз. Мне кажется, Лаура лучше сделала бы, если бы отложила свое признание, к которому не принуждало еще ее состояние. Если бы она обратилась за советом ко мне, я предложил бы ей подождать встречи с Дувье, прежде чем говорить о чем-либо. Азайс видит здесь только пылкость, но другие члены семьи вряд ли окажутся такими простаками. Старик исполнил еще несколько вариаций на разные пастырские темы, затем сказал, что дочь будет рада увидеться со мной, и я спустился на этаж, который занимали в Виделе.